Глава 6. Пока Джек пробирался через затопленную балку, перестрелка стала затихать. Он уже было решил, что дело сделано, но когда выскочил на берег, пушки загрохотали снова. Сборные подразделения тардионов, перегруппировавшись, рванулись вперед на штурм высоток, по которым теперь наносили удары барракуды и редкие группы стрит-модулей. Заметив своих, Джек пустил Таргара во всю прыть, лавируя между воронками и перепрыгивая через оторванные детали подбитых роботов. Эта неподготовленная атака давалась тардионам недешево. Не добившись быстрого перевеса, тардионовские роботы сделали несколько залпов ракетами, однако у противника было в избытке ПРЗ, и несколько высот в округе окутались белым дымом от разрывов ракет-перехватчиков. После первых суматошных минут высадки тардионы окончательно оправились и, наладив взаимодействие, стали атаковать по военной науке, чередуя огонь из пушек роботов и удары с воздуха. Вскоре противник понял, что шансов удержать позиции у него нет, и предпринял отчаянную таранную атаку. Четверка средних танков вдруг выскочила из капониров и понеслась по склону, прыгая на неровностях и лихо проносясь по стенам промытых дождями оврагов. Их наступление было столь стремительно и столь блестяще выполнено, что запоздалые выстрелы по сложным целям не дали результатов. И вскоре танки стали сносить недостаточно проворные Чино, Крузы и Берги. Тяжелые машины перелетали через башни танков, словно огромные игрушки, приземляясь то на бок, то вверх тормашками, то на стволы пушек. Танконогие Грей успевали уступить дорогу. Гассам же оставалось только отпрыгивать в сторону. Джек впервые видел, чтобы такие махины скакали, словно кузнечики. Прошли какие-то мгновения, и Джек заметил, что один из бешеных танков несется прямо на него. Ну, не то чтобы сразу на него. Перед Джеком еще было несколько машин пилотов его роты. Но они мгновенно разбежались. Даже Чино ухитрился перетоптаться в сторону. А прикрывавший их газ капитана Хольмера так и остался на месте, словно забыл, что и ему следовало спасаться. В какой-то момент, когда столкновение казалось неизбежным, газ легко, словно танцовщик, подпрыгнул, пробежался по броне пролетающего внизу танка и, уже спрыгивая с его кормы, почти в упор вогнал снаряд под основание башни. Сверкнула яркая вспышка, брызнули обломки брони, и сорванная башня поскакала впереди танка, который, рыская по сторонам, соскочил гусеницей в глубокую воронку и остановился. Однако битва с тремя другими танками продолжалась. Со всех сторон на них сыпались снаряды. Силы были неравны. Вскоре были уничтожены еще две машины. Но последняя, счастливо избежав крупнокалиберных пушек, вдруг помчалась прямо на Таргар Джека. 30-тонная машина неслась, звонко постукивая траками, и никто не мог остановить этот стремительный бег, опасаясь зацепить Джека. Совсем рядом поднялись столбы грунта от прилетевших с высоток снарядов. Но Таргар не пошевелился. Джек напряженно выжидал момент маневра танка, чтобы понять, куда бежать. Однако бронированная коробка не собиралась маневрировать. И Джек чувствовал, что начинает бояться. Потеть, задыхаться. Что случалось с ним крайне редко. Одно дело, когда все происходит в движении, и совсем другое. Стоять и смотреть, понимая, что ничего нельзя сделать. И слышать в эфире хор встревоженных голосов. «Двигайся, Стентон!» — крикнул ему Хирш. И лишь тогда Джек навел на танк перекрестие и выстрелил гранатой. Рука дрогнула, и вместо того, чтобы ударить в башню, граната сорвала правую гусеницу, отчего танк занесло влево, и он почти перевернулся, на мгновение показав бронированное днище. Капитану Хольмеру этого хватило, чтобы влепить в днище еще один снаряд. Танк вздрогнул от удара, снова встал как положено, но с места больше не двинулся. пожираемый изнутри разгоревшимся пламенем.